Глава 18. «Не очень нравится мне это все», — проговорил Эдмунд, когда мы с ним вышли от торговца. В руках дядюшки была все та же сумка, только теперь вместо эфирных кристаллов в ней лежали хрустящие тугие пачки Мойр. Первые наличные деньги, которые я увидел на Авроре. Обычно Харланд себя так не ведет, особенно со мной. «Мерзкий тип», — покачал я головой. «Мерзкий», — согласился дядя. «Но обычно еще и трусливый. У меня такое ощущение, что он очень хотел потянуть время для чего-то. Вовремя ты включился». «То есть я не накосячил?» Я вступил в разговор с торговцем, руководствуясь скорее интуицией, чем здравым смыслом, и сейчас немного жалел о своем импульсивном поступке. «Нет, нормально», — покачал головой Эдмунд. «Кажется, он уже знает о том, что произошло в Технополисе, поэтому и чувствует себя так уверенно». Знает, что Кейлан сейчас не сможет вступиться. Думаю, если б к нему явился обычный посланник, больше его никто не увидел бы. Он что, настолько отмороженный, не побоялся бы мести владеющих? Это фронтир, задумчиво пожал плечами дядя. Опасное место. Мало ли что может случиться по дороге. Нет, мне решительно не понравилось поведение Харлана. Нужно поскорее собираться и валить отсюда. «Ты думаешь, что у него хватит яиц прыгнуть на владеющих?» — покосился я на Эдмунда. «Я думаю, что 14 тысяч Мойр — очень хорошие деньги, и их достаточно, чтобы у Харлана появились опасные заблуждения насчет его крутости. Ладно, садись, поехали. Нужно еще трофеи сдать и ехать закупаться». Через пару минут мы притормозили у внешне ничем не примечательного двухэтажного здания, на котором висел флаг. Семилучевая звезда на синем поле, на каждом из лучей — ромб. Флаг фронтира, насколько понимаю. Это тут типа администрация заседает? Интересно. «Сиди тут, я постараюсь быстро», — бросил Эдмунд и, прихватив из кузова мешок с головами кукольника и кликуньи, вошел в здание. Не было его примерно с полчаса, а вернулся дядюшка озабоченным. «Что-то мне совсем здесь обстановка не нравится», — проговорил он, трогая машину. «В плане...» Я скосил взгляд на него. «Клей посоветовал мне как можно быстрее свалить из Дедланда», — нахмурился Эдмунд. «Причем сделал это как бы по-дружески. Мол, по городу ходят слухи, что я приютил кого-то из домов, и далеко не всем это нравится. Нервно мне как-то. Впервые подобное на своей памяти помню. Кто-то воду мутит, зуб даю». «Ну, мы и собирались сваливать, так ведь?» «Да, сейчас закупимся и выйдем завтра на рассвете». «Ладно, к мортовой матери все. Поехали». Внедорожник сердито рыкнул двигателем, плюнул грязью из-под шипастых колес и, нервно сорвавшись с места, покатил по улице. Свернув на второстепенную улочку, мы оказались в торговом районе. Яркие вывески типа «Еда и патроны», «Большие пушки», «Снаряга от Яга». Эдмунд уверенно миновал крупные заведения, у которых толпился народ, и притормозил в самом конце улочки у невзрачного здания без вывески. Я удивленно посмотрел на дядю, но тот лишь усмехнулся. «Не смотри, что лавка невзрачная. Здесь лучшая снаряга и лучшие цены. Не для всех, правда, но для нас точно. А простофили пусть закупаются у Яго. Пойдем, убедишься». Я лишь кивнул и выбрался из машины. Внутри царило не то чтобы запустение, но магазином с лучшей снарягой я бы это место не назвал. На стенах висели латанные и перелатанные боевые костюмы, даже с виду сильно уступающие тому комбезу, что был на мне. В витрине расположились какие-то стрёмные пушки, явно кустарного производства. На стеллажах пылились выгоревшие свертки. Будем надеяться, Эдмунд знает, что делает. Здесь даже колокольчика над дверью не было. Эдмунду пришлось пару раз громко топнуть и кашлянуть, чтобы откуда-то из подсобки, забавно семеня, появился торговец. При виде его я едва не рассмеялся. Настолько стереотипно выглядел хозяин лавки. Маленький, кругленький, с копной кучерявых, беспорядочно торчащих во все стороны темных волос и с большим крючковатым носом, начинающим изгибаться чуть ли не у основания. Маленькие хитрые глаза прятались за стеклами очков без оправы. Довершал образ черный жилет, надетый на белую рубаху. Прищурившись, хозяин лавки посмотрел на нас, внезапно широко улыбнулся и раскинул руки в приветственном жесте. «Эдмунд, мальчик мой, вспомнил о старике. Давно не заходил». «Здравствуй, Соломон». Эдмунд аккуратно обнял старика и похлопал того по спине. «Вчера только вернулся, и, видишь, сразу к тебе». «Потому что завтра опять куда-то уходишь?» — лукаво прищурился старик. «Тебе не откажешь в проницательности», — усмехнулся Эдмунд. «Да, Соломон, скоро ухожу опять. Нужно бы кое-что прикупить». «Ну, за этим ты по адресу, сам знаешь», — улыбнулся хозяин лавки. «Пойдем, нечего тебе в этом зале делать». Торговец развернулся и засеменил к дверям. Эдмунд, поманив меня за собой, двинулся следом. Перешагнув порог, я хмыкнул. «В этом зале однозначно значительно интереснее. И стеллажи, и витрины здесь были не из поеденного короедом дерева, а из металла. Каждая полка подсвечивалась, а ассортимент был шире и новее. Боевые костюмы, броня, шлемы, оружие — здесь уже определенно было на что посмотреть. Видимо, первый зал для зевак, а во второй попадают далеко не все. Интересно, интересно». «Что нужно, Эдмунд?» — поинтересовался Соломон, встав за стойку. «Вот список. Здесь стандартно по боеприпасам. Плюс мне нужно переодеть вот этого молодого человека». Соломон прищурился, выбрался из-за стойки и засеменил вокруг меня. Интересно, интересно. Боевой костюм гвардейца Технополиса, если не ошибаюсь. Не удивляйтесь, молодой человек, старый Соломон таки повидал некоторое дерьмо в этой жизни. Дерьмо — фигура речи, не обессудьте. И что таки вас не устраивает в этом, без сомнения, замечательном комбинезоне?» «То, что это боевой костюм гвардейца Технополиса», — хмыкнул я. «Понимаю, понимаю», — закивал хозяин лавки. «Я тоже предпочитаю не выделяться, но это очень хорошая одежда. Эдмунд, мальчик мой, а могу я поинтересоваться, куда вы с молодым человеком намерены отправиться? Каковы требования к снаряжению?» «Мы, Соломон», — вздохнув, проговорил дядя, «отправляемся в самую глубокую задницу мертвых пустошей. Настолько глубокую, что я сам представить боюсь. Потому нам нужно лучшее из того, что у тебя есть». «Лучшее, говоришь?» — усмехнулся торговец. «Это будет стоить недешево». «Деньги — брызги», — отмахнулся Эдмунд. «Для мертвеца они ничего не стоят, а мертвецами никому быть не хочется. Так что постарайся уж». «Интересный запрос», — хозяин лавки задумался. «Впрочем, думаю, мне есть, что вам предложить». Он отошел к стеллажам, принялся там рыться, что-то бормоча, и извлек из глубины одной из полок сверток, запаянный в пластик. «Ну-ка, молодой человек, давайте прикинем». Зиплок пластикового пакета расстегнулся, и на свет появился темно-серый комбинезон, совсем непритязательный на вид и чем-то похожий на комбинезон техника, в котором я бродил по Андертауну. Единственное отличие — броневые вставки на груди, вшитая защита коленей, спины и локтей. «Лучшее? Вот это? Серьезно? «Примерьте, молодой человек», — лукаво улыбнулся Соломон. «Вот здесь можно, за занавеской». Пожав плечами, я прошел в импровизированную раздевалку, стащил с себя гвардейское облачение и втиснулся в комбинезон, предложенный стариком. И стоило мне застегнуть молнию под подбородок, ткань изменилась, став плотнее, подтянувшись и сев по фигуре. Я почувствовал, как комбинезон уплотняется на груди, животе и в паху, во всех уязвимых местах. Подкладка облепила мышцы, и мне вдруг показалось, что движения стали более резкими и порывистыми, будто я вдруг стал сильнее. Я попробовал подвигаться и обалдел окончательно. Костюм сидел как вторая кожа, но при этом все, что я носил до этого, казалось мне жалкой подделкой, как если бы я надел по-настоящему брендовую вещь после китайской реплики. «Фантастика!» Я опустил взгляд и увидел, как на груди проступает символ — черный стилизованный феникс, объятый языками пламени. «Да какого?» «Ну как, молодой человек, нравится?» — послышался голос из-за занавески. Я вышел в зал и увидел, как брови дядюшки удивленно поползли вверх. «Боевой костюм эпохи Исхода», — улыбнулся довольный произведенным эффектом Соломон. «Умная ткань, распределение удара по площади, климат-контроль, адаптивный камуфляж и, внимание, мускульное усиление. В этом костюме вы, молодой человек, будете немного сильнее и быстрее, чем обычно. Ну и, как приятные бонусы, огнеупорные свойства и усиленное сопротивление радиационному фону. Такие костюмы носили первые старки». «Охренеть!» — выдохнул Эдмунд. «Соломон, позволь поинтересоваться, а почему ты мне никогда не предлагал ничего подобного?» «А ты ни разу не просил самое лучшее, мой жадный мальчик?» — лукаво улыбнулся тот. «И сколько же ты хочешь за эту штуку?» — скептически поинтересовался дядя. «Сущие копейки. 2000 мойр», — потупившись, проговорил торговец. «Сколько?» — Эдмунд отшатнулся. «Да в своем ли ты уме? Стандартная броня стоит не больше 400». «Ну такая это крайне нестандартная броня», — невозмутимо парировал старик. «Соломон, это очень дорого», — покачал головой дядя. «А если я скажу, что к костюму прилагается комплект брони и шлем?» — прищурился торговец. «Да какая разница, я...» «Сколько у вас костюмов?» — слегка севшим от волнения голосом спросил я, перебивая дядю. «Не знаю, почему, но мне вдруг показалось, что этот костюм — очень выгодная покупка». 4, не моргнув глазом, ответил торговец. «Я возьму их все», — не обращая внимания на отчаянно жестикулирующего дядю, заявил я. «Для оптового покупателя скидка будет?» Дэймон, — начал было дядя, но был прерван торговцем. «Вот, учись торговаться у молодого человека, мой мальчик», — Соломон сиял. «За все 4 я возьму с вас, ну, скажем, 7000 мойр». «Это грабеж, Соломон», — возмутился Эдмунд, но, увидев, что я готов платить, сменил тактику. «Так, ладно, отложим это в сторону. Нам еще нужно оружие, кое-что из снаряжения и... Соломон, у тебя же еще осталась та тачка, которую ты пытался мне впарить пару месяцев назад?» «Что значит впарить, мой мальчик?» — искренне возмутился Соломон. «Не впарить, продать. Ты же знаешь, мы, земляне, друг друга никогда не обманываем». «Знаю, знаю», — усмехнулся дядя. «Так осталось или нет? Я готов ее купить. Если ты, конечно, не решишь содрать с меня 3 шкуры, как за эти тряпки». «Вот это уже деловой разговор», — улыбнулся торговец. «Что ж, давай посмотрим, что еще тебе нужно». Выбрались из магазина мы только 3 часа. Торговец с дядей спорили до хрипоты, торгуясь за каждую копейку, и, кажется, обоим это доставляло невыразимое удовольствие. Мне же оставалось лишь ошарашенно переводить взгляд с одного на другого и по распоряжению дяди таскать в машину уже оплаченный товар. 2 ящика боеприпасов к винтовкам, охапку магазинных дробовиков, которые Соломон почтительно называл «опустошителями», а дядя снисходительно «метлами». 2 новеньких рюкзаков, 2 больших брезентовых палатки, спальники, баулы с провизией. Кажется, у Соломона было все. Финальным аккордом послужил большой черный внедорожник, который с рычанием выкатился из ворот и припарковался рядом с нашей машиной. Монструозный пикап на высоких мне по грудь рубчатых колесах с двойной задней осью и хромированной решеткой радиатора сам по себе, как мне кажется, тянул на все имеющиеся у меня средства. Но, к моему удивлению, денег хватило. Я даже разжился пистолетом, вроде того, что носила Тия. Большой пушкой, чем-то напоминающей земной Desert Eagle, стреляющий эфирными боеприпасами. Пристроив его в кобуре на бедре, я сразу почувствовал себя уютнее. Отлично. Прикупив к пистолету 2 коробок боеприпасов, я отдал старому Соломону последние деньги. Все до последней мойры. Впрочем, подозреваю, Эдмунд тоже неплохо потратился. Тем не менее, выглядел он довольным. Да и я не расстроился. Если уж для дяди деньги брызги, по его меткому выражению, то для меня и подавно. Легко пришло, легко ушло. А вот Алекс, полагаю, будет не очень доволен. Впрочем, это его проблемы. А мне важнее, чтобы у всей команды, включая, кстати, Алекса, было больше шансов на выживание. Потому что уже завтра мы выезжаем туда, где даже мародеры Старка до этого не бывали. И что нам там может встретиться, неизвестно. Однако что-то мне подсказывает, что ничего хорошего, потому что с хорошим на Авроре вообще кажется напряженка. Ну или это я такой невезучий.